«Все вдруг!» – проорал я новую команду. Десятки четко развернулись на пол оборота, и демоны оказались в окружении стены щитов и чистокола клинков. Атака! Клещи из 20 солдат и меня оказались демонам не по зубам. У них не было пространства для маневра, и вскоре с ними было покончено. К сожалению, мы тоже понесли потери. Двое были убиты и четверо ранены. Из них один, тяжело. В это время, практически полностью расправившись с отрядом, демоны с площади решили и нам уделить немного внимания. Судя по всему, ни молитвы служителя, ни магия не оказали существенного влияния на бой. И то, и другое оказалось бессильно против демонов. Может, магия была неправильная, может, демоны, но маг первый рухнул под ударом дубинки, так и не нанеся никакого урона нападавшим. Служитель продержался чуть дольше, и то не за счет молитв, а исключительно из-за своего боевого мастерства. Его знак служителя, полумесяц на цепи, разочек хорошо зацепил одного из замешкавшихся демонов, однако рану нанес, как обычное, не осененное благодатью создателя, оружие. Кстати сказать, кровь демонов по виду ничем не отличалась от человеческой. Хладнокровно дождавшись, когда орда подбежит поближе, я скомандовал. Залп. Грохот выстрелов, плотное облако порохового дыма, затянувшее улицу, дикий вой раненых демонов, великолепные декорации для героической гибели отряда. Даже жаль, что оставшиеся на кораблях не увидят этого. С гибелью нашего мага, подозреваю, прекратилась и непрерывная передача сведений. Я не тешил себя надеждой выжить в этом бою. Также я думал во время нападения на лесной дороге, но здесь у меня было время оценить и проанализировать наше положение. Демонов больше, чем нас, и драться они умеют лучше, к тому же находятся на своей земле. Основной отряд практически уничтожен, нашим на один зуб, а одному мне против таких врагов долго не продержаться. Даже если в лагере услышали грохот выстрелов, на помощь все равно прийти не успеют. Боевое искусство демонов, хотя и было несколько иное, но вполне сравнимо с известным мне. Их уровень примерно соответствовал мастерству 13-летнего барса. Таким образом, если с 5-6 я еще мог бы справиться, а в состоянии холода и с десятком, то против орды шансов практически не было. Холода мне на всех не хватит. Однако сдаваться я, разумеется, не собирался. Когда перед самым нашим носом проявились из дыма фигуры демонов, я, практически не целясь, разрядил в них оба пистоля, выхватил клинки и без колебаний вошел в холод. Скольких успел убить, не помню. 5 или 6, может, 7 или 8. Сколько-то ранил. Сначала осыпалась кольчуга, исполосованная когтями демонов, потом куда-то отлетел шлем. Я так и не успел исчерпать весь лимит времени нахождения в холоде. Одна из нескольких дубинок, брошенных сзади, влетела в затылок, и мое сознание погрузилось во мрак. Очнулся я как-то сразу и немедленно все вспомнил. Бой, рожи демонов, туча черных плащей, словно крылья твари бездны затмевающее солнце, звон стали, хрипы поверженных врагов и соратников, схема боя, просчитанная в холоде и гарантирующая поражение 6 целей с большой неопределенностью в конце расчета. Удар дубинки. Как же я так попался? Ведь схема включала в себя и вероятность метания дубинок. Наиболее вероятным, на мой взгляд, было предположение о том, что демоны тоже учитывали возможность уклонения, поэтому и метнули одновременно сразу несколько штук. И не точно в меня, а в моем направлении, охватывая приличную зону поражения летящими и вращающимися в разных плоскостях дубинками. Под удар одной из них я и попал. Однако слаженность их действий поражала. Думаю, очень нескоро люди захотят еще раз проверить на прочность гиперборейцев. Если демоны, конечно, те самые легендарные обитатели якобы затонувшего континента. Уж очень облик не соответствует описанию. Вокруг меня слышался чей-то разговор. Вздохи, стоны. Проклятие. Я открыл глаза и огляделся. Огромная клетка, битком набитая солдатами нашего десанта. Рядом со мной лежал капитан Илькоса и, маг, прикрепленный к нашему отряду на время проведения разведки в городе. Я думал, он погиб, а он, оказывается, был всего лишь оглушен. Из уважения к офицерам нам предоставили мизерный кусочек пустого пространства, достаточный, однако, чтобы можно было лежать, вытянувшись во весь рост. Остальные могли только сидеть чуть ли не на коленях друг у друга или стоять. Я тоже встал во весь рост и сквозь толстые стальные прутья увидел, что наша клетка стоит на краю большой площади. Точно такие же клетки, также забитые пленными десантниками, стояли по периметру всей площади. Судя по размерам клеток и плотности их заполнения, демоны не убивали солдат, а в первую очередь старались пленить, что им очень даже удалось. Больше на всем открытом пространстве ничего не было, за исключением возвышения из красного полированного камня с пологими склонами, похожего на гигантскую сцену. Вскоре зашевелился и открыл глаза маг, а вслед за ним капитан. Увидев меня, командир слабо улыбнулся и сказал: «А, сэр Дит, я рад, что ты жив. Правда, не знаю, надолго ли. Мне очень жаль, что я не прислушался к твоему предупреждению, хотя это вряд ли могло повлиять на ситуацию. Ты случайно не знаешь, что демоны собираются с нами сделать?» «Не знаю, капитан. Не думаю, что нас пригласили в качестве почетных гостей на день рождения местного владыки. Ты пытаешься шутить?» Снова криво улыбнулся Илькоса. «Это хорошо. Молодец. Присутствие духа нельзя терять никогда. А вот мне страшно, и я не боюсь этого признать». Я покраснел и признался, что мне тоже страшно, но вот так открыто говорить не могу. «И правильно», — неожиданно похвалил мою скромность командир. «Ты еще не заслужил своими делами право признаваться в собственных страхах, чтобы спокойно игнорировать мнение каких-нибудь тупорылых идиотов, которые не замедлят обвинить тебя в трусости. Храбрец от труса отличается только тем, что властвует над своими страхами, даже использует их себе во благо». Маг странно на меня посматривал, о чем-то усиленно думал, но в разговор не встревал. Так мы просидели на жаре несколько часов. Двое легкораненых потеряли сознание и, пожалуй, вскоре должны были перейти в категорию тяжелых. Я попытался им помочь, остановил кровь, соединил разрезы, но для окончательного заживления резаных и колотых ран, видимо, от когтей демонов, не хватало многого. В первую очередь моих и без того слабых сил. Но даже воды нам не дали, вместе с оружием отобрали и фляги. Край солнца коснулся горизонта, и на площади началось движение. К каждой клетке подошло по десятку демонов. Пять встали с одной стороны, пять – с другой. На возвышении торжественно поднялся их главный, это было видно по одежде. Черный, однако расшитый серебром, высокому, по сравнению с прочими, росту и позолоченным рожком. Архидемон воздел руки к небу и что-то проорал на непонятном языке. Демоны у клеток торжествующе взревели и слаженно покатили клетки к возвышению, закатывая их по пологому склону к центру, где стоял их главный. Тот величаво отошел от центра к кругу клеток, снова воздел руки и опять проорал какую-то тарабарщину. Откликаясь на его призыв, середина возвышения раскололась и две половинки со скрежетом опустились вниз, открыв глубокий колодец, из которого полыхнуло страшным жаром. Клетки стояли на самом краю, и нам во всех подробностях было видно адское пламя бездны, бушевавшей глубоко на дне. Снова вопль архидемона, и задний край клетки слева от нас стал подниматься, в то время как передняя ее стенка отвалилась вниз. Люди поняли, какая судьба им уготована. Они заорали, стали хвататься за прутья и друг за друга. Им не препятствовали, даже наоборот, как бы подзадоривали. Слова непонятные, но глумливые жесты демонов были вполне недвусмысленны. Край неторопливо поднимался, угол наклона пола все больше увеличивался. Вот уже те, кто был в середине, с отчаянными воплями посыпались вниз и исчезли в огне. Каждое падение сопровождалось небольшой вспышкой, после чего озеро огня моментально снова успокаивалось. До следующей жертвы. Несколько человек держались, сколько могли, за прутья, Но демоны с хохотом стали бить дубинками по пальцам, и вскоре бедолаги последовали за своими товарищами. Когда клетка опустела, ее просто оттащили назад, столкнули обратно на площадь и взялись за следующую. Твари опустошали их, последовательно двигаясь против солнца. «Предлагаю не цепляться за прутья, подобно обезумевшим от страха животным, а с честью самим прыгнуть в гиенну огненную», — сказал капитан, встав рядом со мной. «Согласен», — кивнул я головой. «Действительно, нет смысла оттягивать неизбежный конец», — хоть и говорил один древний философ на мертвом языке. «Дам спиро успиро». Но здесь глупо было ожидать чудесного избавления. Следовало просто принять смерть достойно. «Прости, сэр Дит», — услышал я вдруг тихий голос молодого мага. «Может, так немного легче будет умирать, но шансов выжить у тебя не было совсем». Мы с капитаном удивленно воззрились на него, взглядом требуя объяснений. «Дело в том, что нам, магам, перед отплытием был передан секретный приказ не допустить твоего возвращения в Конкисту. В случае успешного завершения экспедиции надлежало устроить тебе на обратном пути несчастный случай». Предупреждая наши вопросы, маг быстро закончил. «Я не знаю, почему и зачем был отдан такой приказ. Нас не поставили в известность. Ты, парень, видно, здорово зацепил кого-то из крупных шишек», — задумчиво посмотрел на меня капитан, будто увидел в первый раз. «Впрочем, какое это теперь имеет значение? Для меня имело. Мне стало еще обиднее умирать из-за подлых политических интриг правящей верхушки чужого государства. Нет, брат Зарвис, я из тропы создателя тебя достану». А вот и край нашей клетки стал медленно подниматься. Передняя решетка с гостеприимным лязгом распахнула пасть, готовая выблевать в бездну свое неаппетитное содержимое. «Ну что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, не дожидаясь момента, когда на полу станет невозможно стоять, я с боевым кличем барсов, бар, бросил свое тело в жаркие объятия пламени. Встретить смерть в таком теплом месте – не самая худшая участь». На огромную дворцовую площадь столицы Конкисты, сейчас до отказа забитую плотной толпой людей, вышел королевский глашатай, одетый во все белое с золотом. Поднявшись на возвышение, специально построенное для таких случаев перед королевской резиденцией, он трижды протрубил в горн и возвестил народу, усилив голос с помощью амулета. «Радуйтесь, граждане Конкисты! Ваша королева благополучно разрешилась от бремени. Мальчиком наследника престола назвали Дитмирина. В честь этого события в королевстве объявлен трехдневный праздник. Все питейные заведения столицы будут бесплатно угощать всех желающих пивом и вином нового урожая. Слава! Слава! Слава королеве! Слава принцу-консорту Сефиросу! Слава наследнику престола принцу Дитмирина!» Народное ликование было искренним. За довольно небольшой срок правления королева Мирасель II полюбилась людям своей мудростью и справедливостью, а еще красотой. За ликованием толпы из окна гостевых апартаментов наблюдали двое. Один, высокий, жилистый седоватый мужчина лет 40-45 с герцогской короной на голове, другой, пониже ростом, рыхловатый и бледный молодой человек не старше 20, чем-то неуловимо похожий на первого. «Чернь», — презрительно произнес герцог. «Одно слово, смерды. Пусть себе», — нетрезвым голосом пробормотал молодой, «праздник сегодня как-никак, а ты уже с утра нажрался, сынок. Так ить, праздник, сегодня. У меня сын родился. П-первенец, ик, да», — с кривой усмешкой на тонких аристократичных губах протянул герцог. «Сын, твой, конечно, конечно», и совсем тихо себе под нос пробормотал: «Надеюсь, сынок, ты еще сможешь сделать парочку настоящих наследников, а с ублюдком мы разберемся, дай только время». В эти же минуты в спальню королевы бесшумно зашел брат Зарвис. Мирасель лежала под одеялом бледная, с темными кругами под глазами, обессилевшая после родов. Несмотря на помощь целителей, роды проходили тяжело. Верховный целитель, осмотрев новорожденного, сказал, что теперь ему понятно, Маги со столь сильным даром всегда рождаются трудно. Очень часто роды оказываются смертельными для матери. Мирасель, слава Создателю, продемонстрировала незаурядную силу воли и духа. Да и помощь лучших целителей королевства оказалась весьма кстати. «Ты посмотрел?» – нетерпеливо спросила королева, пытливо глядя на служителя Создателя. «Как он?» «Дело в том, что сразу после родов младенца унесли целители для проведения лечебных процедур и настройки магических каналов. Да и матери следовало отдохнуть. Да, Мирасель, посмотрел. На первый взгляд вылитый ты. Но с возрастом дети меняются, и не исключено, что позже проявятся черты настоящего отца. Я не боюсь гнева моего пьяницы мужа, но герцог обязательно будет пытаться устранить малыша. Не беспокойся, девочка моя. Я усилил и основательно почистил охрану. Кроме того, маги тоже заинтересованы в том, чтобы мальчик жил. Ты же знаешь, маги рождаются редко, а с таким даром, как у твоего сына, хорошо, если раз в столетие. Представители гильдии тоже не будут спускать с него глаз. К тому же есть у меня кое-какой план. Один твой план уже лишил ребенка настоящего отца, резко проговорила Мирасель. Не дай, Создатель, если твой план лишит меня и сына. Зарвис посмотрел в глаза королеве. Яростная угроза, пылавшая в них, лучше слов сказала. Случись что с мальчиком, служителю не жить. Мирасель, ты же знаешь, все в руках Создателя. У Дита был шанс. Какой шанс? Какой шанс в лапах демонов мог у него быть? Кстати, ты обещал после родов показать мне гибель отряда. То, что зафиксировали маги в запоминающих кристаллах. Говорят, молодой маг до последней секунды передавал на корабли все, что видел и слышал. Ну не все. Там есть и пробелы, когда он отключался. Давай немного подождем, умоляюще сказал Зарвис. Тебе по-прежнему нельзя волноваться. Молоко может пропасть, а ты собиралась кормить ребенка сама. Ничего, я выдержу. Хорошо, покорно вздохнул Зарвис. Я попрошу подготовить демонстрацию. Где-то через недельку. Неприятный холодок мурашками пробежал по спине служителя и ледяным комком обосновался где-то в желудке. Глава магов в приватной беседе сказал Зарвису, что связь с магом-наблюдателем прервалась странным образом. Она не была отключена сознательно либо в результате потери магом сознания или его смерти. На вопрос, означает ли это, что маг, а следовательно и остальные, жив, глава гильдии только развел руками. Мы исследуем этот вопрос, только и мог он ответить. Часть вторая. Глава первая. Левое боковое щупальце со свистом рассекаемого воздуха врезалось в скалу. Фонтаном брызнула каменная крошка, но меня там уже не было. Эту тварь я выслеживал с утра, спустившись в подземный лабиринт на 15-й ярус. Обычные обитатели этих пещер, которые когда-то давным-давно казались непобедимыми монстрами, способными привести в ужас и разогнать маленькую армию, на сегодняшний день так мне прискучили, что я просто пробегал мимо или на ходу прибивал магическим ударом особо назойливых. Не насмерть. На пару минут оглушал. Пару дней назад по некоторым признакам я определил, что в наших краях пополнение. Появилась тварь, которая завтракает самыми опасными хищниками подземелий, циториями. А взрослый циторий, еще тот подарок. В длину его гибкое, покрытое чешуйчатой броней, змеиное тело может достигать 12, а у некоторых экземпляров даже 14 метров. Треугольная копьеподобная голова снабжена зубами алмазной крепости и наростом впереди. 6 пар маленьких, но сильных лапок вдоль тела, способных произвольно втягиваться внутрь или выпускаться наружу, позволяют циторию не только по-змеиному проникать во все щели, но и карабкаться по стенам и даже потолкам пещер не хуже кенураторов. А тех недаром называют пещерными мартышками за умение перемещаться по любой поверхности, кроме пола. По полу кенураторы, конечно, тоже могут ходить, но почему-то не очень любят. Все здешние обитатели, существа полумагические и обладают отменной реакцией, но циторий впереди всех. Охотится он на все, что движется. Если добыча крупная и покрытая броней, старается молниеносным ударом головой пробить и выесть внутренности. Если мелкая и юркая, поймать и задушить в объятиях. Довелось и мне побывать в этом кольце любви. Тогда я успел сфокусировать импульс в точке пересечения энергоканалов твари, и ребра не пришлось мучительно восстанавливать из крошева. В общем, Циторий – далеко не безобидный ужик, которого всякий пнуть может. Однако нашелся и у него достойный противник. Не посмотреть на новенькое чудо, а уж тем более не поохотиться на него я не мог. Это как ребенку добровольно отказаться от сладкого. Поэтому, отдежурив свое, то есть прочитав очередной трактат по магии целительства, я прямо с дежурства отправился на охоту. Не думаю, что монстрик настолько грозен, что мне не хватит двух штатных кинжалов. Не говоря уж о том, чтобы, вот смех-то, прихватить ручную бомбарду или навьючить на себя переносной скоробы. Можно даже и без них, но учитель запретил использовать магию в охоте на зверушек подземелья. Говорит, дескать, выбьешь всех, на ком тогда тренировать бойцов. Так что пришлось, как простому егерю, читать следы, ловить мысли по закоулкам мозга и пытаться собрать их в некое подобие системы. Ближе к обеду я все-таки добился своего, отчетливо ощутил, как где-то в параллельном коридоре развлекается моя добыча. Никакой магии, просто за годы охоты чутье на опасность, вернее, на присутствие потенциально опасных хищников, в том числе и разумных, развилось у меня неимоверно. После недолгого преследования новый хищник предстал во всей красе. Мда, веретенообразная толстая туша на коротких ножках, покрытая противной слизью и вся мохнатая от извивающихся щупалец разного диаметра и длины. Сама тварь была не очень подвижна, а вот щупальца, казалось, действовали самостоятельно и вдобавок умели предвидеть действия добычи или потенциальных охотников. Я как раз успел к драматическому моменту поедания Цитория. Змеища привычно рванулась, будто гигантский арбалетный болт, ускоренный магией, в попытке пробить правый бок гостя, но щупальца уже ждали в месте встречи. Одно из них, толщиной с руку, хлестким ударом перенаправило полет охотника в пол, а остальные мгновенно оплели добычу, не давая ей вырваться. Дальше монстр просто лег на Цитория, накрыв половину его тела. Оставшаяся на свободе часть туловища некоторое время бешено извивалась, но вскоре движения прекратились. Туша, довольно урча, минут пять грызла или переваривала то, что накрыла собой, затем подтащила под себя остатки и снова улеглась. Так я и не понял, что у хищника под брюхом. Пасть или что-то наподобие желудка, который сходу переваривает и всасывает пищу. Познавательно, конечно, но, боюсь, охота выйдет неинтересной. Я сразу отметил уязвимые места твари, в частности малоподвижность тела. Скорее всего, новый монстр, слабый телепат, за счет чего и улавливает намеченное жертвой направление атаки. Запутать такого и без магии довольно просто. Прикинуть несколько направлений удара, прокрутить их в мозгу в быстром темпе и в случайном порядке, а зверю, думаю, просто не хватит соображалки, чтобы вычислить направление истинного удара. К тому же, если действовать на рефлексах, не выводя в сознание тактическую схему боя, пару раз проверив скорость реакции противника и убедившись, что вполне способен его опередить, даже особо не напрягаясь, я крепко задумался, стоит ли убивать этого санитара подземелий. Решив все-таки пополнить коллекцию, я обнажил оружие, крутанув кинжалы в пальцах. Жаль, что нельзя несколько удлинить и усилить клинки магией, но запрет есть запрет. А что такое нарушить запрет, мне довелось узнать в первый год учебы. 10 спаррингов подряд с хранами любого наивного убедят, что комендант всегда все про всех знает, и даже немного обойти его запреты, потихоньку, совсем чуть-чуть, безнаказанно не получится. В соответствии с планом я атаковал тварь. Мне действительно частично удалось ее запутать, и вместо того, чтобы оказаться вбитым в пол, а после быть прожеванным и переваренным, Я пролетел всего-то метров 10 и за это время даже успел неспешно сделать самому себе выговор за самонадеянность и проанализировать ошибки. Хорошо еще, нагрудный амулет аварийной защиты тела был полностью заряжен и надет под рубашку. Это все благодаря учителю, который далеко не сразу сумел выбить из меня дури и желание бессмысленно рисковать. Действительно, жаль будет годы подготовки пустить свиньям под хвост ради хвостовства и стремления подергать сеньору смерть за косу. Следует признать, сейчас я получил еще один урок от безжалостных экзаменаторов, монстров лабиринта. Если бы все было так просто, как я себе вообразил, этого новичка уже давно съели бы хитрые аборигены. Но раз такого не произошло, значит, в запасе у твари есть пара сюрпризов, один из которых и заставил меня подумать о вечном. Ну что ж, тем интереснее будет победить гостя. Однако только я наметил новый план атаки, как в голове взорвалась телепатическая бомба. «Ты где носишься, несносный мальчишка? А ну срочно ко мне, и оставь Кларпуса в покое, учитель!» В свою очередь взвыл я. «Нельзя же так! А если бы я был весь в атаке, а ты своим воплем? Значит, плохо тебя учили, если ты не способен мгновенно направить часть внимания в автономный сектор. Значит, туда тебе и дорога, неуч. Ну что ты сразу ругаться? Можно же обсудить в спокойной обстановке, за чашечкой чая с тем самым печеньем, которое так здорово тебе удается. А ну хватит подлизываться, уже не громко, а просто ворчливо пробубнил учитель. Я сейчас с тобой говорю не как учитель, а как комендант». И вдруг рявкнул: «Курсант Радира, приказываю незамедлительно явиться ко мне. Исполнять». Когда он так говорит, надо не раздумывать, а выполнять приказ как можно быстрее. Как говорится, ноги в руки, и пошел. Запрета на магию пространства не было, поэтому я для быстроты использовал запространственные переходы, короткими скачками пронизывая напрямую скалы и тоннели. Остановка. Ориентация. Нацеливание на следующую точку метрах в 200 впереди и 50 выше. Фокусирование линзы пространства и переход. Нравится мне, что греха таить, сам момент перехода, когда любая субстанция, будь то воздух, вода, камень или металл, становится одинаково податливо упругой и в какой-то неуловимый миг вдруг лопается, а ты тут же оказываешься в намеченной точке. Непередаваемые ощущения. На тренировках меня не надо было подгонять, я и сам с удовольствием пользовался этим умением где только можно и, разумеется, где нельзя тоже. Вот таким образом я за 5 минут преодолел путь, который утром потребовал у меня больше 1,5 часов, и, предварительно постучавшись, вошел в кабинет грозного коменданта учебного центра и безжалостного учителя. «Курсант Радира по твоему приказанию прибыл». Вытянувшись в струнку и вскинув подбородок, четко доложил я. Комендант указал на кресло возле его огромного письменного стола и о чем-то задумался. Около 5 минут в кабинете стояла звенящая тишина. Учитель молчал, а я перебирал в уме все происшествия, как с моим участием, так и Бизонова, случившееся за последнее время. «Радира», — нарушил молчание комендант, — «я должен поздравить тебя с присвоением звания высшего имперского исполнителя 3-го ранга». Он остановил мой порыв вскочить на ноги и продолжил: «Ты уже 2 месяца назад показал результаты на уровне 12+. Это высшие достижения за последние тысячелетия, и я рад, что не стал стирать твою личность, когда ты попал сюда желторотым, хаем, троглодитом. Да уж, как вспомнишь, так вздрогнешь. У меня и по сей день перед глазами в мельчайших деталях стоит картина стремительно приближающегося озера огня. Вместе со мной не стали дожидаться момента, когда клетка вытряхнет нас сама, капитан Илькоса и молодой маг. Так вместе мы и летели навстречу смерти. Говорят, человека, пережившего подобное, ничем невозможно напугать. Похоже, это действительно так. Однако вместо нестерпимого жара при подлете к озеру мы ощутили, наоборот, прохладу, потом увидели яркую вспышку, чернильную тьму, и вот мы уже плавно приземляемся на сравнительно небольшой золотой круг, нарисованный в левом углу циклопических размеров зала. Впрочем, на золотой круг встали мы с магом. Капитан опустился неподалеку от нас на серебряный, присоединившись к компании, состоящей из Хуанера, еще одного офицера, кажется, командира второй сотни и полутора десятков солдат. Остальной десант толпился на огромном черном круге. Плавающие в воздухе огромные осветительные шары концентрировались в основном возле кругов, оставляя большую часть зала в полумраке, но мне показалось, что подобных комбинаций кругов там еще несколько. Я попытался подойти к своим знакомым, но ничего не вышло. Прозрачная до невидимости упругая стена не дала мне выйти из круга. Точно так же и остальные не сумели приблизиться к соседям. Тем не менее, видеть и слышать друг друга мы могли вполне нормально. Некоторое время все приходили в себя и пытались понять, где оказались. Мысль, что это мир демонов, казалась мне тогда наиболее вероятной. При этом я точно знал, что не умер. Бесплотная душа, есть такое подозрение, не дышит, не хочет пить и есть, у нее не болят раны, и наверняка она не чувствует липкую от пота одежду, не говоря уж про запах немытого тела. Противно, но ручья рядом не наблюдается, поэтому помывка с пастирушками временно отменяется. Часа два о нас никто не вспоминал. Пользуясь случаем, я расспросил капитана, как остальные члены экспедиции оказались в плену. Выяснилось, что нападению подвергся и лагерь возле города, вероятно, одновременно с атакой на наш отряд. Часовые до последнего мгновения никого не видели и пали первыми. Затем в лагерь ворвалось подразделение демонов, и не успевших прийти в себя солдат быстро оглушили и связали. Кого-то убили. Убили скорее случайно, нежели намеренно. Похоже, демоны нуждаются в людях-рабах, отсюда их бережное отношение. Дубинки вместо шипов обиты чем-то мягким, да и в бою они, теперь я это видел ясно, старались не покалечить материал. Но если они ждут, что из барса получится покорный раб. Познакомился я также и с молодым магом. Он назвался Фимара и оказался вполне нормальным парнем. Всего год прошел, как он окончил столичную академию, и это было его первое серьезное задание. Выпускник был из большой и совсем небогатой семьи. Мать с отцом старались вытянуть девятерых детей. От зари до зари они рвали жилы, чтобы дать детям приличное образование, и Фимара, соблазнившись очень приличным вознаграждением, которое будет выплачено семье при любом исходе, согласился заключить контракт на эту авантюру. Он просто и буднично сказал, что готов умереть, зная, что близкие люди наконец-то смогут выбиться из нищеты. Вскоре в зале началось движение. Отряд демонов промаршировал к черному кругу. Один из них, с тонкой серебряной кольцевой полоской на рогах, что-то рявкнул, раздалось шипение, и черный куб затопил туман, который очень быстро рассеялся. Вместе с туманом исчез и барьер. Демоны спокойно прошли в круг, редкой цепью окружили вялую и покорную толпу бывших десантников и повели ее в открывшиеся черные ворота. Ворота закрылись за последним сопровождающим, и в зал вошло следующее подразделение. Точно так же по команде старшего серебряный круг затопил туман, и эту небольшую группу воинов отконвоировали куда-то через серебряные ворота. Я ожидал, что и с нами произойдет то же самое, но вместо отряда демонов к золотому кругу подошли двое людей, похожих на барсов, высокие, светловолосые, голубоглазые. Оружия на них видно не было, однако двигались они с завидной грацией опытных воинов. Все мои чувства кричали об особой опасности этой парочки, а интуиция грустно шептала, что мне и в холоде долго не выстоять даже против одного, не говоря уж о двух сразу. Вроде бы все было нормально, но стоило мне встретиться взглядом с одним из них, как тут же захотелось сделать две вещи одновременно. Нет, не сбегать в туалет. Не до такой степени. Мне захотелось и убежать от них подальше, и убить их из милосердия. Их глаза, они не пылали запредельной злобой, боевой яростью или жестокостью. Они были абсолютно пусты. Словно в телах этих двоих никогда не было души, или она их покинула настолько давно, что сами хозяева не припомнят, была ли она вообще. Тумана нам не выдали. Может быть, пожалели продукт, а может, для золотого круга не положено, но барьер был попросту снят. К каждому из нас подошел один скорее сопровождающий, чем конвоир, и вежливо заговорил на незнакомом языке. Повторив тираду несколько раз на разных языках и убедившись, что их слова остались непоняты, эти двое знаками показали нам в сторону золотых ворот. Пока нас не пытались заковать в кандалы или иными способами ограничить свободу, я решил не дергаться и следовать за сопровождающими. В помещении за воротами, длинном, как кишка, по левой стороне тянулся ряд одинаковых деревянных кресел с высокими прямыми спинками. У каждого снизу доверху по центру спинки располагался металлический желобок, к которому крепились два зажима. Один с кристаллом, другой с ременной петлей, как я понял, для фиксации головы. Оба зажима находились в верхнем положении. Кроме того, на ножках и подлокотниках также были петли для фиксации рук и ног. И вот в эти кресла нам, опять же знаками, предложили сесть. Ага, нашли идиота. Будто я не слышал про магические кристаллы, которые могут из любого разумного человека сделать покорного дурака. Может, эти ребята тоже когда-то посидели здесь. Теперь ходят, пугают людей стеклянными взорами. Решив для себя ни в коем случае не соглашаться на отдых в этом пыточном агрегате, я приготовился к бою. Фимара, похоже, данное предложение тоже не привело в восторг, поскольку он что-то зашептал и зашевелил пальцами, готовя крупную гадость нашим сопровождающим. Незнакомцы проявили настойчивость, и тогда я, войдя в холод, атаковал своего конвоира. Молниеносно нанес удар стопой по голени и, вложив весь тела, всю скорость и резкость, ударил кулаком в солнечное сплетение. Такими ударами я ломал толстые доски и крошил обожженные кирпичи. В успехе атаки я почти не сомневался и согласно плану нападения должен был следующим пунктом в прыжке шарахнуть ногой в лоб второму. Однако мои удары провалились в пустоту. После этого перед глазами промелькнул потолок, а я осознал себя лежащим на полу. Сопровождающий, не меняя каменного выражения лица, прочно удерживал меня в болевом захвате, жестко пресекая все попытки вырваться. Так легко меня еще не побеждали никогда. Наверное, мне бы довелось это прочувствовать. Попытайся я в 10-летнем возрасте напасть на ветерана Барса, но тогда подобное даже в голову не могло прийти. В общем, мне дали несколько секунд подумать о своем поведении, затем аккуратно усадили в кресло и зафиксировали ремнями. То же самое проделали еще раньше с магом. Похоже, у него ничего не вышло и его магия оказалась бессильна, так же, как в бою с демонами. Кристалл установили точно против затылка. Сопровождающий что-то нажал на спинке кресла, и я опять потерял сознание. Сколько я находился в таком состоянии, сказать невозможно, очнулся в комнате без окон примерно 4 на 5 метров, лежа абсолютно голым на довольно удобной кровати. Магический светильник, плавающий под потолком, сначала тусклый, словно ночник, разгорелся ярче, стоило мне открыть глаза, что позволило в деталях рассмотреть обстановку. Мебели было немного. В правом от входа углу большой шкаф для одежды, в центре комнаты небольшой стол на массивных ножках и рядом с ним 3 крепких стула. Кровать стояла в левом дальнем от входа углу, а ближе к двери по левой же стороне была еще одна дверь. Больше всего порадовало то, что соображал я вроде не хуже, чем до усаживания в странное пыточное кресло, и все прекрасно помнил. Второе, это обильный ужин или обед на столе. Хотя кишки от голода прямо выворачивало наизнанку, я первым делом обследовал, что там за левой дверью, и не ошибся в своих предположениях. Туалет и ванная были очень похожи на данные виды удобства в лучших номерах дорогих гостиниц. Как пользоваться этими чудесами техники и магии, я знал благодаря Мирасель очень даже неплохо. С наслаждением отскоблив походную грязь, я вернулся в комнату и открыл шкаф, предполагая, что раз он тут стоит, значит, должен что-то содержать. И опять не ошибся. Одежда была довольно разнообразной и аккуратно висела на плечиках в строгом порядке. Каждый вид располагался непременно в отдельной секции, снабженной пояснительными надписями. К своему удивлению, я прекрасно понимал, что там написано, и даже знал название языка. Надписи были на общеимперском. Парадный мундир, повседневная форма рейдерская, лес рейдерская, пустыня рейдерская, снег тренировочная, читал я надписи. Все костюмы были в количестве одного комплекта, а тренировочных оказалось несколько штук. Просторная крепкая рубаха, широкие штаны и матерчатый пояс. Была также секция домашней одежды, содержащая несколько халатов разных фасонов и 5 пар домашних тапочек. Вся одежда белого цвета. Обувь была представлена мягкими тупоносыми полусапожками. В отдельном отсеке лежала целая охапка носков, тоже белых. Надев первый попавшийся халат, я, наконец-то умытый и одетый, сел к столу и, не забывая о манерах, но помня, что не на официальном приеме, с похвальной скоростью умял все, что было выставлено. Только я успел закончить, как в двери проскользнул демон, почтительно поклонился, быстренько собрал пустую посуду, протер стол и ретировался. Ему на смену пришел давешний сопровождающий и равнодушно сообщил: «Через 10 минут тебе надлежит прибыть в конференц-зал. Будет говорить комендант. Я провожу. Форма одежды – парадная». После этих слов человек истуканом замер возле двери. Пожав плечами, я переоделся в новенькую форму и даже с некоторым любопытством стал ждать встречи, надеясь прояснить многие вопросы. Уж очень не похоже все это было на рабскую клетку или тюремную камеру. В огромном зале на 1500 человек мы с Фимара оказались одни. Сопровождающие указали нам на места в первом ряду, а сами остались у дверей и застыли, уставившись в пространство стеклянными взглядами. Томиться ожиданием нам не пришлось, двери распахнулись, и на сцену уверенной твердой поступью взошел высокий поджарый эльф, точно такой же, как описывают их в сказках и легендах. Правильные черты лица, длинные серебристые волосы, огромные мудрые глаза изумрудного цвета и слегка вытянутые заостренные уши. Он долго и скептически осматривал нас с магом, особенно долго и особенно скептически, меня. Видимо, мне удалось произвести на него некоторое впечатление, не прикладывая к этому никаких усилий, за исключением использования моего любимого, вполне дружелюбного оскала потомственного эльвоеда. Наконец комендант, а это явно был он, насмотревшись, обреченно махнул рукой, устремил свой ясный взор в потолок и заговорил. С первых же слов я по интонации понял, что этот текст он проговаривает уже в 10-тысячный раз и уже давно не вникает в смысл. «Курсанты! Санты, санты, санты!» – прошелестело эхо. «Хочу поздравить вас с зачислением в единственный в мире учебный центр подготовки элитных воинов империи, способных в одиночку противостоять как неразумным магическим тварям, так и лучшим бойцам вампиров, оборотней и драконов. Вы все добровольно, по велению пылкого юного сердца, не устрашившись иллюзии неминуемой ужасной смерти, согласились отдать жизнь за империю и императора. Награда будет достойной вашего порыва. Здесь вы получите знания и навыки, которые помогут вам стать непобедимыми воинами-магами. Каждый из вас станет особой, приближенной к императору, который не оставит вас своей милостью и щедро вознаградит за подвиги. Будьте же достойны высокой чести, оказанной вам.